Третье. Концепция психического конфликта, центральная в системе Фрейда. Нет сомнений в ее важности и валидности. В общем виде идея хорошо знакома и даже банальна, но Фрейд развил ее и показал, как глубоко этот принцип проникает в структуру и развитие психики с самого раннего периода, причем до такой степени, о которой даже не подозревали прежде психологи. С самого раннего периода жизни ребенок сталкивается с тем, что удовлетворение его инстинктивных импульсов сдерживается, а то и предотвращается давлением среды. Так возникает конфликт между двумя силами — давление инстинкта изнутри и социальное давление снаружи. Инстинктивные импульсы, вступающие в конфликт с силами подавления, не нейтрализуются, а лишь отклоняются от естественного выхода, подавляются в мозгу и в итоге не попадают в область сознания, разве что в замаскированной или символической форме. Для взрослого его детство представляется совершенно лишенным какой-либо сексуальной деятельности или интереса не потому, что их никогда не было, а потому что они не могли проникнуть в область сознания и были вытеснены в подсознание растущими силами подавления. Точно так же импульсы у взрослого, по той же причине несовместимые с осознанием, не становятся сознательными, а живут своей жизнью в подсознании, хотя и могут оказывать серьезнейшее влияние на счастье и здоровье индивида. Работа Фрейда была сосредоточена на одной части этого конфликта — на инстинктивном импульсе, а из инстинктов единственным значимым, по его мнению, является сексуальный. Второй части, силам подавления, Фрейд уделял значительно меньше внимания, не находя в них ничего интересного. Большинство авторов его школы тоже, видимо, принимали их как нечто само собой разумеющееся. Однако, если мы рассмотрим, на что способны эти силы, как они могут использовать необычайно мощный сексуальный инстинкт, формируя и деформируя его психическую энергию, становится ясно, что силы подавления не менее важны, чем их противник. Полагаю, желательно поближе рассмотреть природу психического конфликта и, в особенности, определить точные значения этого понятия. Можно легко согласиться, что мозг маленького ребенка полностью эгоцентричен, хотя это утверждение содержит некоторый элемент допущения, и игнорировать его неразумно. Ребенок испытывает определенные желания и импульсы, не осознавая других желаний, кроме собственных, которые непременно должны быть удовлетворены. Неудача в удовлетворении таких импульсов обусловлена разными причинами, не все из которых провоцируют психический конфликт. Например, удовлетворение физически невозможно, и тогда основы для внутреннего конфликта нет. Сопротивление целиком внешнее. Ребенок по-прежнему жаждет удовольствия, и все его физические и психические ресурсы направлены на достижение цели. Неудача может причинить боль и привести к взрыву ярости, который, возможно, высвободит часть психической энергии желания, но психологически ситуация проста, инцидент развиваться не будет. Удовлетворение может оказаться болезненным само по себе. Мы считаем, что боль является непосредственным результатом действия. Например, когда ребенок совершает великое научное открытие — огонь обжигает пальцы. Такое непосредственное переживание без вмешательства второго лица и без нравоучений не приводит к психическому конфликту. Источник боли внешний, ее единственное эмоциональное свойство — простая неприятность, и она не может войти в сознание ребенка и противопоставить его самому себе. Настоящий конфликт, формирующий и деформирующий, происходит внутри сознания, является эндопсихическим, если пользоваться термином Фрейда, который, впрочем, применял его не совсем в этом значении. Чтобы желание спровоцировало конфликт, оно должно быть пресечено не простой невозможностью осуществления, не физической болью, а другим противодействующим импульсом внутри сознания. Ясно, что противодействующий импульс для подавления импульса, обладающего мощью сексуального инстинкта, должен черпать силу из какого-то очень серьезного источника. Невозможно предположить, что огромная сила сексуального импульса может контролироваться, формироваться и направляться каким-либо влиянием, кроме тех, что имеют доступ к запасам психической энергии, которыми обладает только инстинктивная деятельность. Таким образом, мы подходим к положению, что суть психического конфликта — противодействие двух импульсов, основанных на инстинктах, и оба являются интимными составляющими личности индивида. Лишь тогда разум становится, пользуясь заношенной, но уместной метафорой, домом, в котором царит раздор. Противодействующие сексуальным интересам и деятельности ребенка импульсы являются, как мы видели, результатом социального давления, то есть результатом влияния человеческого окружения. Это влияние проявляется не только в прямых указаниях, предупреждениях, наказании, выражениях неодобрения и отвращения, но в целой системе многозначительного молчания, подавления, кивков, подмигиваний и тайных сигналов, внезапных, беспричинных оскорблений и явно неубедительных объяснений, в которых ребенок, имеющий сексуальный интерес, должен найти modus vivendi и понятный смысл. Откуда давление среды берет силу, позволяющую выполнять в сознании ребенка правящие функции инстинкта? Ясно, что такое возможно только если разум обладает особой чувствительностью к внешнему мнению и способностью наделять указания силой инстинкта. В двух предыдущих эссе в этой книге я пытался показать, что существенной характеристикой сознания стадного животного является именно способность придавать мнению стада физическую силу инстинкта. И именно эта чувствительность держит мозг ребенка открытым для влияния среды и наделяет психические установки этой среды мощью инстинкта. Так силы подавления становятся реальной частью личности ребенка, как и эгоистические желания, с которыми теперь они могут бороться на равных. Особая чувствительность стадного сознания выглядит необходимым условием для провоцирования настоящего психического конфликта и должна быть принята в расчет, если мы хотим создать теорию эволюции сознания индивида. Признав валидность положения о том, что в развитии сознания каждого индивида существуют два первичных фактора — эгоистический импульс ребенка и его особая чувствительность к влиянию среды, резонно спросить, почему результат сознания нормального взрослого так единообразен в своих чертах? Вероятно, что это единообразие — могут преувеличивать, поскольку во многих случаях большая аномалия — результат процесса развития. Но, как я указывал в одном из предыдущих эссе, в целом результатом является создание двух широко различных типов сознания — нестабильное и стабильное. Причем второй тип в силу численного превосходства признается нормальным. Однако, если влияние среды является существенным фактором в достижении этого результата, единообразие не так просто объяснить, учитывая, как варьируется среда от класса к классу, от нации к нации, от расы к расе. Где же, позвольте спросить, то постоянство факторов среды, на которые намекает единообразие результата? Полагая вслед за Фрейдом, что из эгоистических импульсов ребенка только сексуальные серьезно участвуют в формировании характера, можно ли показать, что влияние на ребенка единообразно в общем направлении? На первый взгляд, ответ должен быть отрицательным. Даже в одной и той же стране вкусы, сдержанность, скромность и мораль в отношении вопросов сексуального интереса значительно меняются от класса к классу, а значит, соответственно, меняется тип влияния среды на ребенка. Чтобы адекватно разобраться с этим затруднением, нужно подробно рассмотреть отношение взрослого к ребенку, особенно в вопросах, прямо или косвенно затрагивающих сексуальный интерес. Тема сложная, и если ограничиться только человеческой точкой зрения, удручающая. Однако, собирая наблюдения в гораздо более обширной сфере, биолог может в некоторой степени избежать искажений, вызванных естественными человеческими предубеждениями. В широком смысле нет ничего удивительного и зловещего в том, что налицо сильная и постоянная ревность между взрослыми и детьми. В самом деле, многие поверхностные выводы из этого факта являются банальностями. У большинства низших животных такие отношения очевидны и проявляются открыто. Таково практически неизбежное следствие социальной жизни у животных. Таким образом, можно ожидать некие проявления ревности в человеческом мозгу, однако вовсе не обязательно явно. Социальное давление, которому подчиняется индивид, будет выталкивать такое чувство из сознания, и проявления будут возникать в замаскированной, искаженной форме. Трудно не прийти к выводу, что какое-то смутное и нереализованное ответвление этой ревности между взрослыми и подрастающими заставляет мужчин подавлять и тормозить развитие любого проявления сексуального интереса у молодых. Степень неприязни к тому, чтобы позволить молодым хоть немного разобраться в физиологии секса, хорошо видна в затруднениях родителей, сообщающих детям элементарные факты, которыми считают себя обязанными поделиться. Откладывая объяснения, которым его подталкивают долг и забота о здоровье и счастье ребенка, родители пытаются успокоить совесть уловками и отговорками. Сильное и иррациональное нежелание говорить на чистоту коренится в серьезных подсознательных процессах. Тенденция ограждать детей от сексуальных знаний и опыта, похоже, действительно универсальна для цивилизованного человека и перекрывает все различия в морали, дисциплине или вкусах. У первобытных дикарей этот принцип не приобрел альтруистического значения, которое придает ему цивилизованный человек. Тем не менее, безусловно, работает и преодолевается только торжественными церемониями инициации и ценой болезненных, а иногда и калечащих обрядов. Постоянство отношения взрослых к молодым, которое представляется таким всеобщим, придает влиянием среды, окружающей ребенка, фундаментальное единообразие. И, как мы видели, теория развития психики индивида требует, чтобы это единообразие влияния среды было продемонстрировано в действии. Здесь не место рассматривать практические последствия того факта, что у каждого взрослого обязательно есть первичные предубеждения в отношении молодежи, которая связана с инстинктивными импульсами психической энергии. Как бы ни прикрывали это предубеждение моральные принципы, альтруизм, естественная привязанность, пока его истинная природа не распознана и не включена в область сознания, влияние этого предубеждения на поведение человека чрезмерно и грозит опасностью. В конечном счете, ему мы обязаны еле прикрытым недоверием и неприязнью, с которыми сталкиваются относительно молодые там, где речь идет о важных вопросах. Отношение взрослых и стариков к энтузиазму молодежи настолько стереотипно, что не может не поразить психолога своей обыденностью. Юный революционер, по сути, столь же абсурдный, как и пожилой консерватор, обычно выслушивает от последнего, что тот в его годы испытывал те же стремления, горел тем же рвением и питал те же надежды, пока с опытом не стал мудрее, как поумнеешь и ты, мой мальчик, когда доживешь до моих лет. Для психолога добродушное презрение, сквозящее в таких высказываниях, не может скрыть жалкую ревность затухающей силы. Стадный инстинкт, неизбежно становящийся на сторону большинства и правящих сил, всегда поддерживает старых и придает истории, житейской мудрости и фольклору отчетливый уклон против молодых в пользу старости и осторожности, бессмертной мудрости прошлого и даже беззубого ворчания старческой немощи. Любой всесторонний обзор современной цивилизации даст множество примеров того, насколько непропорциональное влияние на положение дел оказывает возраст. Стоит вспомнить, как редко человек на практике доказывает способность пользоваться разумом, как мало он извлекает уроков из опыта, хоть и постоянно утверждает обратное, и станет очевидно, что существует какая-то психологическая причина доминирования возраста, что-то, что ставит его во главу угла, независимо от реальных способностей старого человека в сравнении с молодыми. Чудовищная власть стариков — для биолога столь же возмутительная, как власть Марии Стюарт для бедного Нокса, распространяется на все ветви человеческой деятельности. Мы предпочитаем старых судей, старых адвокатов, старых политиков, старых врачей, старых генералов, и когда речь идет о непосредственной причинно-следственной связи, а не об абстракциях, готовы платить цену, которую иногда влечет отсутствие гибкости этих зрелых умов. Четвертое. Если выдвинутые ранее предположения верны, личность взрослого следует рассматривать как результат трех групп сил, действующих на психику с младенчества и далее. Это, во-первых, эгоистические инстинкты индивида, требующие удовлетворения и обладающие мощной психической энергией инстинктивного процесса. Во-вторых, особая чувствительность к влиянию среды, присущая мозгу стадного животного и придающая внешним воздействиям энергию инстинкта. И в-третьих, влияние среды на развивающееся сознание – сходное по интенсивности и единообразию с инстинктивными механизмами. Работа Фрейда была посвящена главным образом объединению процессов первой группы, то есть изучению первично-эгоистических импульсов и изменений, которым они подвергаются в условиях ограничений. Фрейд, по сути, разработал настоящую эмбриологию сознания. Эмбриология тела для тех, кто не имеет биологической подготовки, далека от того, чтобы быть приятным предметом созерцания. Стадия, через которую проходит тело, прежде чем принять знакомую форму, похожа на уродливую и отталкивающую карикатуру, с которой разум может примириться, только обладая знаниями о величественной картине природы. Стадии, через которые, согласно доктринам Фрейда, проходит развивающееся сознание, не менее отталкивающие, если судить чисто с человеческой точки зрения, чем фазы развития тела человека, выдающие его родство с рыбой, лягушкой, лемуром и обезьяной. Творение природы не поддерживает социальные соглашения. Чтобы быть действительно приличным, нужно быть приличным всегда. Ее самые совершенные творения происходят по прямой линии от твари из грязи. Для природы характерно работать с самыми скромными материалами, вносить поправки и идти на компромисс на каждом шагу. Любая полученная природой структура вовсе не обязательно лучше из возможных, но рабочие модификации чего-то более или менее ограниченные по функциям исходными материалами. У биолога тот факт, что исследования Фрейда показали происхождение сознания по стадиям, тягостным для самооценки, не вызывает ни удивления, ни недоверия. То, что выводы Фрейда решительно неприятны по узким человеческим стандартам, очевидно для любого знакомого с критикой, которой они подвергались. Кроме того, следует признать, что его методы изложения не всегда прикрывают тошнотворность дозы, которую он пытается ввести. Впрочем, все это никак не касается вопроса, справедливы или нет эти выводы. Хотя, пожалуй, будь эти выводы безусловно приятны, это говорило бы о том, что они либо не новы, либо ложны. Работа Фрейда представляет самую решительную научную попытку проникнуть в тайну сознания прямым человеческим методом с помощью интроспекции, направляемой, впрочем, сложной методикой в качестве основного инструмента. Превратить столь неуклюжий и склонный к ошибкам инструмент в аппарат, на точность и плодотворность которого можно положиться, само по себе значительное достижение психологического мастерства. Доктрины Фрейда, судя по всему, рассматриваются его школой как охватывающие все виды психической деятельности и дающие полный, хотя, конечно, не обязательно исчерпывающий обзор. Я уже указывал направления, в которых, по моему мнению, успешные исследования могут быть проведены методами, отличными от методов психоаналитической школы. В широком смысле доктрины Фрейда, которые я рискнул назвать по сути эмбриологией сознания, производят впечатление скорее описательных и систематизирующих, нежели динамических, если с должной аккуратностью пользоваться терминами. Эти доктрины могут подсказать, как возникло то или иное состояние, каково его истинное значение и в мельчайших подробностях описать факторы, которые можно проанализировать. Когда возникает вопрос о действии на разум, их возможности не столь поразительны. В этом направлении основная деятельность психоанализа лежит в области лечения аномальных психических состояний с помощью трудоемкого процесса анализа всего психического развития индивида и возвращения в сознание многочисленных значительных воспоминаний, вытесненных оттуда. Когда бессознательные процессы, лежащие за симптомами, переводятся в область сознания пациента, симптомы исчезают, и психика пациента возвращается в нормальное состояние. Как не полезно это лечение для пациента, как не интересно для врача, его ценность для рода человеческого нужно связывать с ценностью нормы, в которую возвращается пациент. То есть с тем, сделан ли хотя бы небольшой шаг к расширению человеческого разума. Пока не получено более четкое свидетельство возможности развития в этом направлении, фрейдовскую систему следует рассматривать скорее как психологию знания, а не психологию власти. Обсуждая психоаналитический механизм освобождения аномального пациента от его симптомов, Фрейд постоянно упирает на факт, что действующим фактором в этом процессе является не сам перевод подавленного опыта в поле сознания, а преодоление сопротивления этой попытки. Я пытался показать, что такое сопротивление, то есть противодействующие импульсы, рождается в среде и черпает силу из особой чувствительности стадного ума. Подобное сопротивление, имеющее то же происхождение, отвечает за формирование так называемого нормального типа сознания. Принципиальный тезис одного из предыдущих эссе в этой книге состоит в том, что нормальный тип вовсе не означает психологического здоровья, не использует все возможности разума для прогресса и, обладая исключительной властью в мире, представляет опасность для цивилизации. Исследование сил сопротивления, с которыми сталкивается развивающийся мозг, является чрезвычайно важной задачей. Эти силы могут возникать бессистемно и, хотя, несомненно, содержат элементы социальной ценности и необходимые ограничения, являются продуктом не мужественного признания фактов, но страха, предубеждений и подавленных инстинктивных импульсов, и подкрепляются невежеством, ленью и стадными привычками. Психоаналитическая школа проявляла, на удивление, мало интереса к этой области. Можно предположить, что здесь она могла бы найти источники большей власти над человеческим разумом и, по крайней мере, некоторого ослабления той атмосферы консультационного кабинета и сумасшедшего дома, которая сильно умаляет ее притязание быть психологической системой универсальной значимости.